Глава 29. Три обещания. К 9 вечера я совершенно вымотанный и голодный явился к отцу. От 1000 после легкого перекуса, фото на новый паспорт и поездки на метро осталось рублей 500, а есть снова хотелось. «Так, а это что такое?» — ахнул отец, указывая на мое лицо. «Утка на болоте крылом задела». «Ах, это...» — я замялся. За корень ногой зацепился и приложился о корягу. Вот. Отец подозрительно сощурился и приложил пальцы к подбородку. Этот жест я выучил давно. Не верит. «Ладно, каюсь. Немного перебрали на природе», — вздохнул я. «Лучше сказать то, что он хочет услышать, чем навлечь подозрения. Сегодняшнего утра мне хватило. Так и рюкзак был бы цел». Отец вздохнул. «Вроде 30 лет мужику». Однако выговаривать он мне не стал и прошел на кухню. Там стояли коробки от доставки еды. На этот раз из грузинского дворика. Хинкали даже не успели остыть. Суп в пластиковом контейнере я сунул в микроволновку. Боже, как вкусно-то! Хотя вчера, то есть во вторник, мне и пицца, заказанная Денисом, пищей рая показалась с голодухи. «Ты уже уладил все с работой?» — спросил отец, и я чуть не подавился лепешкой, которой закусывал суп. «Черт! Нет! Он же думал, что я был в походе, значит, отпросился. Отец не должен знать, что Данилыч теперь в бешенстве из-за 3 дней прогула. Или это недоработка новой установки ведьмы? Звонил на работу? Да нет. Он ведь не знает даже, где я работаю. Блин, а если следит за мной? Откуда-то ведь он узнал, что Катька съехала. Главное сейчас не сболтнуть лишнего. На работе запуск обновления сайта скоро. Полный аврал ожидается», — ответил я, прожевав хлеб. «Андрей, новый проект начнется уже через неделю. Я должен успеть ввести тебя в курс дела», — с укором ответил отец. «Я понимаю, что у тебя там сложившийся коллектив, хороший начальник и так далее, но если ты уж дал обещание перейти ко мне, то изволь держать. Вместо похода мог бы доделать важную работу. Когда уже повзрослеешь?» «Вот это новости. Это когда ж я давал ему обещание?» Я чуть не спросил вслух. Могла ли установка ведьмы так сработать? И он придумал себе желаемый ответ. Наверное, могла. Фиг знает, как у него там перемкнуло от всех этих внушений. И бог знает, какая там побочка на психику может быть. Лучше не перечить. Тем более, что мне по-прежнему нужна спальня. Даже если ведьмы отстанут, Колян на нее надеется. Я успею. Но, возможно, придется задержаться там еще на несколько дней. «Ну хорошо», — кивнул отец. «Оставь мне почту, отправлю тебе материалы. По вечерам будешь изучать». Я достал телефон, чтобы отправить почту смс-кой, и вспомнил волновавший меня вопрос. «А откуда ты знаешь, что Катька съехала?» «А она съехала?» — вполне искренне удивился отец. «Да. Помнишь, по телефону сегодня ты про мою квартиру сказал? Холостяцкая берлога», — неуверенно пояснил я. «Значит, знаешь». «Ну ладно, расскажу». Отец вздохнул. «Не мог же я тебя просто так отправить на другой конец Москвы без присмотра. Друг мой, Петр Николаевич, присматривал за тобой все это время. Только ты не подумай чего. За каждым твоим шагом я не следил. Да и когда проблемы у тебя были, не вмешивался. Но был спокойнее. Помню себя в твоем возрасте. Дури в голове, хоть отбавляй. Да и сейчас и ты тоже хорош. Перебрал. Рюкзак утопил». «Петр Николаевич?» Я наморщил лоб. «Где-то имя я слышал, но не мог припомнить, где». «Да знаешь ты его. Поповкин», — пояснил отец. «Он странноватый, правда. Так это возраст, да и работа у него вредная была. В 90-х на средствах защиты экономили. Вот и хватило травы на своем химзаводе. Поповкин, ё-моё! Я уставился в пустую тарелку. Интересно, рассказал он отцу про мою выходку в лифте? Ладно, Андрей, завтра мне в 6 утра вставать, пойду я. А ты материалы на почте почитай. Отец, будто не замечая моего смущения, хлопнул меня по плечу. Уже в дверях он остановился и добавил. Знаешь, весь этот бизнес, люди, деньги, что вертятся вокруг меня, это все так стремительно. И после смерти Лидии я не чувствую, уже не чувствую в себе сил, чтобы это удержать. Но ты молод, полон энергии, у тебя все еще впереди. Я уверен, вместе мы справимся. Не дожидаясь ответа, он вышел. Я допил чай и отправился в спальню, проверил почту и активность ВК. Никто не заходил, значит, не взламывали. Написал Коляну историю про ведьм и удалил сообщение у себя в исходящих. Все-таки какая-то паранойя у меня после всего этого появилась, а так было спокойнее. Потом я скачал целую кучу файлов, полученных от отца, и даже попытался почитать их, но тут уже начало дико клонить ко сну. Прямо как от учебника по Матану в свое время. Я вырубил ноут и положил его на тумбочку Ледуни. Поблагодарил судьбу, что не захватил его в то утро на работу, и выключил свет. Почти сразу я услышал, как кто-то ходит за дверью и подскочил на месте. Шум не прекращался. Воображение нарисовало сначала бандюганов, крадущихся по квартире, потом ведьм и даже восставшую из мертвых Ледуню. Я сел на кровати и проверил реал, хотя большого смысла в этом не было. Мандалы на стенах не светились, значит, не сон. Потом совсем уж явственно раздался хлопок двери, и все стихло. Тут я заметил, что из-под плотных штор пробивается свет. Ткнул телефон. 6 утра. Ничего себе! Так это отец собирался на работу, а я просто отключился и без всяких осов провалялся в спальне. Что там говорил Колян? Нужно обладать хоть каким-то уровнем энергии, чтобы комната сработала. Видимо, приключения последних нескольких дней меня изрядно опустошили. Если собираться впритык, оставалось еще часа полтора. Можно было попытаться. Я завалился обратно на кровать, закрыл глаза и постарался не двигаться. Где-то наверху топали соседи, шумели трубы санузла через стену. Если прислушаться, за окном доносился ровный шум машин. В довершение всего за стеной послышался детский плач. Я терпеливо лежал и ждал перехода. Шума в ушах, вибрации по телу, но ничего не происходило. Ну да ладно, видимо, в этот раз не судьба. Хотя бы на работу соберусь без спешки. Я повернулся и, откинув одеяло, сел в кровати. Узоры на стенах комнаты светились. Получилось. Теперь есть немного времени, чтобы осуществить задуманное. Я спрыгнул на пол, сделав кульбит в воздухе, похлопал руками по туловищу, попрыгал, а чуть позже осознал свою ошибку. Обрадовавшись защите комнаты, я не подумал, что Ледуня не зря сделала эту спальню второй и отдельной. Да, комната как кокон защищала меня, позволяла бродить внутри своего кусочка карты сновидений, но если нужно было выйти за его пределы, например, попасть в сон к другому человеку, она ограничивала, а значит, сегодня ничего сделать не получится. А если уснуть в гостиной? Как знать, не явятся ли ведьмы по мою душу проверить поддержку эгрегора. Эх, взять бы эту защиту с собой и выйти во внешнее сновидение. «Защита! Мобильный режим! Выход в чужое пространство!» — скомандовал я, дурачась. Просто импровизация. Эффекта я не ожидал. Комната дрогнула, мандалы вспыхнули еще ярче, потом от каждой отделилась прозрачная копия и полетела ко мне. Они будто впитывались в кожу, покрывая ее узором светящихся татуировок. По телу распространилась вибрация, наполняя каким-то детским ощущением восторга и радости. Меня чуть не выбило от этого в реал, но я вовремя успел собраться. Посмотрел на покрытые узором руки, попрыгал на месте. И когда последний символ впитался в кожу, подошел к двери. Я представил место, куда хочу попасть, и быстро повернул ручку. Времени оставалось мало. В локации ничего не изменилось с того самого сна. Воронка на месте разрушенного взрывом здания, на асфальте лежали тела спецназовцев, будто стычка случилась только что. Неподалеку валялся разбившийся вертолет, беспомощно раскинув покореженные лопасти. Я, вспомнив о времени, перестал пялиться на обстановку и побежал к черному кокону, лежавшему на асфальте. Вот почему ведьма сдохла, а кокон целёхонек? Видимо, злое волшебство после смерти колдуньи развеивается само собой только в сказках. Здесь придется действовать самому. Я потянулся к кокону, чтобы аккуратно расплести. Паутина тут же метнулась ко мне и стала облеплять руку. Прежде чем я успел что-то сообразить, раздался электрический треск, и по коже словно пробежал заряд тока. Серая хмарь отпрянула. А защита-то работает. Но что делать с этой пакостью? Жечь огнем я побоялся, учитывая то, что, как я полагал, находилось внутри. «У тебя ведь есть оружие!» — раздался голос совсем рядом. Я обернулся. Сладкая парочка, фиолетовый и оранжевый, стояли рядом и с почти одинаковыми ухмылками на лицах наблюдали за мной. Наверняка они бы могли в два счета справиться с коконом, но просить помощи у них я не собирался. Меч. Он за поясом слева. Не деревянный, а стальной. Теперь я разглядел его получше. Тень мастера. Вернее, ее проекция в мире сновидений. Материальная основа лежит в зале у сенсея и для меня пока под запретом. Я аккуратно извлек меч из ножен и осторожно провел по кокону. Темные волокна отхлынули, избегая касаться лезвия, обнажая спрятанное под ними тело, и сомкнулись вновь. Вот это номер. Я попробовал еще раз и еще. Один раз едва не поранил пленника. Волокна уходили от лезвия, но тут же смыкались и не отпускали жертву. Вот это задачка. Я оглянулся на оранжевого с фиолетовым. «Твое оружие не меч, если что», — вздохнул фиолетовый. «Вообще, именно меч помог мне расправиться с ведьмой». «Ну ладно, раз так». Правой рукой я нащупал пистолет в кобуре под мышкой. «Фаерболами, конечно, рискованно. Ну ладно, раз уж они так говорят». «Он идиот, да?» — спросил оранжевый у своего брата. «Есть немного, и память короткая», — в тон ему ответил фиолетовый и добавил уже мне. «Брось свою хлопушку и подумай головой». «Да что ж они за снобы такие? Сначала оставили меня ведьме на растерзание, теперь издеваются, а время поджимает. Сколько у меня ушло на вход? Будильник может зазвонить в любую минуту». «Вы нормально сказать не можете?» — заорал я. Голос отразился от стен гулким эхом. «Громко. Очень громко». И тут я понял. Пистолет сам и стоял в руке. Я схватил меч покрепче и даже не стал заносить его для удара, просто направил на кокон. Ип! Где-то внутри меня завибрировало, через руки, стекая синим по лезвию, пошел поток. Он рвал, кромсал и сжигал черные волокна кокона. Фоном заиграла музыка. Кажется, что-то из Disturb. Я вспомнил. Ну, конечно! Мое оружие — звук, мое оружие — голос. Черная мешанина заметалась и, собравшись в тугой ком, разом соскочила с тела Бориса. Она взлетела, неуклюже подскакивая над асфальтом, и стала улепетывать. Я развернулся и заорал еще громче, взмахнув мечом. Теперь сдерживаться и осторожничать не было никакого смысла. Волна синего пламени ударила по остаткам кокона и превратила их в пепел. Борис лежал ничком на асфальте. Досталось, конечно, ему. Эта штука наверняка истощала его, а может, и вовсе питалась. Жесть. «Ну вот, видишь, стоит только постараться, и все получится», — похвалил меня фиолетовый. Он вдруг оказался около меня и схватил за руку, разглядывая узор мандал, слабо светящийся на коже. Светлая бровь поползла вверх, и он посмотрел на оранжевого. Тот хмыкнул, покачал головой в ответ и, как ни в чем не бывало, начал мне выговаривать. «С ведьмой накосячил по полной». «Интересно, чем это накосячил?» «Хорошо им теперь болтать, лучше бы помогли». Я убрал меч в ножны и подошел к Борису. «Ты должен был победить ее, совершив скачок в развитии, положившись на свою волю, доверившись силе. А ты дал обещание Эгрегору. Теперь вы связаны по меньшей мере на одно воплощение», — негодовал оранжевый. «Ограничить свою свободу подобным образом для мага равно поражению». «Ну, конечно», — возмутился я. «И так чуть не умер. Она мощнее меня на порядок. Вы чего?» «Противник был по силам», — холодно ответил Ниарган. «Чуть не умер ты, когда Эгрегор возвращал тебя обратно». «Вот обещание, которое ты дал миру там, в машине, гораздо лучше», — заметил Фиолетовый. «Ты, кстати, помнишь о нем?» «Тебе стоит думать, прежде чем разбрасываться свободой подобным образом», — гнул свою оранжевый. «Легко вам говорить», — обиделся я. «Сами сидели и наблюдали, как я мучился. Не говорите о том, чего не знаете». «А мы знаем», — зло ответил оранжевый и быстро. Я даже моргнуть не успел, оказался рядом со мной. В его глазах плясали недобрые огоньки. «Однажды мы имели неосторожность связать себя обещанием». «Да? И с кем же?» — поинтересовался я. «С тобой», — ответил оранжевый и резко толкнул меня в грудь. В глазах потемнело, я судорожно вдохнул и открыл глаза. Спальня Ледуни. Реал. Плитка не светится. На тумбочке противной писклявой мелодией орал, разрывался будильник. Я протянул руку и заткнул его. Как только доберусь до денег в банке, надо будет первым делом купить новый телефон. Я сел на кровати, прокрутил в голове сон и задумался о насущных проблемах Реала. Первым стоял вопрос, у кого занять до восстановления паспорта. Надо было оплатить штраф за утерю этого самого паспорта, чтобы начать оформление нового. К счетам в банке меня не допускали опять по причине отсутствия паспорта. Симку со старым номером тоже было не восстановить. Хорошо хотя бы есть трофейный хайскрин. Трофейный, конечно, ага. Взял без спроса. Хотя Рома вряд ли жаждет получить его назад. Чего радоваться лишнему напоминанию о сумасшедшей матери? Я бы на его месте все вещи этой сволочи из дома повыкидывал. Я глянул время и стал стремительно собираться. Сам же оставил себе минимум, чтобы подольше поспать. Опоздать на работу после 3 дней прогулов было бы совсем не кстати. Я заскочил на кухню, чтобы перехватить чего-то по-быстрому. На столе лежало несколько 5000-ных купюр и записка от отца. «Вычту из первой зарплаты». «Да, он-то просчитывает на несколько шагов вперед, а не как я, дурак. Вчера попёрся в банк с пропуском от работы». «Как много в нашей жизни, оказывается, зависит от одной долбанной бумажки». Вот если подумать с точки зрения эзотерики. Паспорт — это вроде подключки к эгрегору государства, социума. А так у меня сейчас какая-то урезанная версия социума, и то благодаря другим пользователям. Я пересчитал купюры. 4. Если не тратить почем зря, действительно хватит. Повертел записку в руках и вздохнул. Что там говорили Фиолетовый с оранжевым? Обещание. 3. То, которого я не давал, но с которым согласился. А значит, все равно, что дал. Вычту из первой зарплаты. Я вспомнил подъемы отца в 6 утра, эти деловые встречи по выходным. Бизнес отнимает время и энергию похуже любого минусового эгрегора. Ты создаешь структуру, а она начинает создавать нового тебя. Одна из причин, кроме Ледуни, конечно, почему я отказался от такого предложения после универа. Одна из причин, почему общение с отцом свелось к 2 телефонным звонкам в год. А теперь есть обещание. Наверное, самое опрометчивое из всех 3. И очень крепкое. Всю дорогу до работы оранжевые и фиолетовые не выходили у меня из головы. Что там они говорили по поводу данного мне обещания? Когда? Надеюсь, удастся встретить их снова и расспросить. Только переступив порог офиса, я отвлекся от мысли о сегодняшнем дне. «Здорово, Андрюха! Ух ты, какой фингал! Синяк у меня расцвел, самое то. Желтый, синий, бордовый. Богатая палитра, как сказала бы Катька. Ребята столпились вокруг, Макс долго жал руку. Борис чуть не задушил в объятиях. Даже салага вполне по-братски похлопал по плечу. Совсем уже освоился. «Надеюсь, вы никому не говорили, как я и просил?» «Нет, конечно», — заверил меня Макс. «Ты в полицию не будешь обращаться?» «Решаем вопрос своими силами», — ответил я. И ребята сразу как-то притихли. На лице салаги смешались зависть и восхищение. «Андрей, ну-ка зайди ко мне!» Данилыч возник в дверях неожиданно. Ребята быстро угомонились и разбежались по рабочим местам, а я поплелся в кабинет шефа. «Ну?» Данилыч плюхнулся в свое кресло и отработанным движением протер лоб платочком. «И где ты пропадал 3 дня? Макс мне что-то пытался сказать, форс-мажор с весьма странными обстоятельствами, но позвонить-то можно было?» Я устало махнул рукой и уселся на стул напротив. Конечно, можно было просто признаться себе, что я снова собираюсь врать. Но можно взглянуть на все это под другим углом. Практика сталкинга. Сейчас я буду играть роль, чтобы убедить начальника. Я уже придумал версию, пока ехал в метро. Конечно, история про бандюганов тут не прокатила бы, хотя и была близка к правде. Нужно рассказать то, во что шеф поверит. Обязательно позвонил бы, если бы рюкзак не утопил в болоте. Виновато признался я. Помните, что случилось в бухгалтерии? Данилыч кивнул и недовольно наморщил лоб, ожидая продолжения. Так вот, это, наверное, наследственное. Отец очень тяжело переживает утрату. В понедельник мы с ним поехали на дачу недалеко от Москвы. Я собирался вернуться утром на экспрессе. Там станция рядом. Данилыч смотрел на меня, чуть приподняв бровь, и я четко осознал. Не верит. История звучит фальшиво даже для меня самого. А дальше ведь больше. Разве полез бы отец топиться в озере? Даже представить себе не могу. Я прервался под суровым взглядом шефа и вздохнул, решив на ходу поменять план. Сталкер ведь не должен бояться показаться придурком. Главное — достижение цели. Значит, придется переступить через ЧСВ. Ладно, чего уж там. В понедельник вечером я взял рюкзак, палатку и поехал куда подальше. Поставился в Лосином острове, отключил телефон, сидел у костра, по болотам гулял. Лося один раз даже встретил. Знаете, не мог больше. Надо было что-то такое сделать. Через пару дней вправду отпустило. А рюкзак я утопил вместе с паспортом и прочим барахлом в болоте уже на обратной дороге. Навернулся лицом об корягу, оступился и в болоте увяз. Пришлось рюкзак скинуть, чтобы выбраться. Я развел руками. Такие вот дела. «М-да», — Данилыч покачал головой. «И что ж мне с тобой делать?» «Уволить, Дмитрий Данилович», — попросил я. «Чтобы я мог пойти туда, где мне самое место». «Это что это за место такое?» Шеф повысил голос, а в глазах его мелькнула тревога. «Добрый ты, Данилыч, добрый». «Да не, вы ничего не подумайте», — я замотал головой. «У отца моего фирма тоже к IT отношения имеет. Он звал с самого начала, а я не пошел. Хотел независимости, все такое. А теперь мама умерла. Ему нужна опора. Свой человек рядом. Как-то так». Данилыч недоверчиво наклонил голову. «И как называется фирма?» «Нить Ариадны. Прокладка коммуникации связи на объектах. Отец Шевцов Евгений Геннадьевич». Данилыч не спеша вытащил из нагрудного кармана очки, надел, потянулся к ноуту и застучал пальцами по клавиатуре, а через некоторое время оторопело уставился в монитор, потом на меня. «Похож», — проговорил он наконец. «К тому же по отчеству и фамилии совпадает. Так бы ни за что не поверил. При таких возможностях здесь штаны просиживать». «У нас с отцом были, мягко говоря, натянутые отношения», — признался я. «А теперь у него больше никого нет». «М-да», — протянул Данилыч и, сменив тон на отстраненно-деловой, объявил. «Ну раз так, иди в отдел кадров, закрывай документы. Я подпишу заявление». «Следующую неделю могу отработать, в счет прогула», — добавил я. «А потом у отца проект начинается». Шеф посмотрел на меня поверх очков. «Если из-за трудовой, не переживай, портить не буду». «Нет, я правда хочу отработать. Так правильно будет. А сегодня мне бы паспорт восстановить. Без него как без рук», — ответил я. «Вы уж простите, что так вышло». Данилыч снял очки и убрал их обратно в нагрудный карман. «Ох, Андрей, иди, не отсвечивай здесь своим фингалом. В понедельник жду. Передашь Артему дела. До пятницы, надеюсь, справишься?» Я покивал, поблагодарил Данилыча и покинул кабинет. Оставалось самое сложное — сказать ребятам. В офисе сидел только Борис. Он держал перед собой раскрытую ладонь с лежащими на ней таблетками, а в другой руке сжимал стакан, готовясь запить. Борис перевел взгляд с таблеток на меня и спросил. «Ну, как оно?» «Да нормально. Данилыч же наш добрый, сам знаешь». «Я про другое», — ответил Борис, не отводя взгляда. «Вот и приехали. Снова соврать и уйти от ответа? А зачем?» «Борис, на самом деле я все помню. И про блондинку в розовом, и про то, как ты меня убил, помогая вырваться из сна. Просто пока не хочу это обсуждать и объяснять. Одно точно скажу. Больше с ней проблем не будет. Она тебя в какой-то кокон затянула. Сегодня ходил в твой сон и всю эту дрянь размотал. Думаю, теперь ты быстро пойдешь на поправку». Борис удивленно открыл рот, взмахнул рукой и выронил таблетки. Мы оба проследили, как они раскатываются по полу. Одна, большая и белая, ударилась о мой ботинок и остановилась, повалившись на бок. Я нагнулся и поднял ее с пола. «Выкини», — Боря кивнул на урну. «Все равно не помогали. Если ты отцепил от меня ту тварь, то таблетки и не понадобятся. Будь уверен, эта штука тебя больше не побеспокоит. И спасибо, что помог мне тогда с ведьмой. Извини, что пострадал вот так. Я кинул лекарство в мусорку. Но больше мы не будем это обсуждать. Договорились?» «Хорошо». Борис ответил не сразу, словно раздумывал над ответом. А потом отхлебнул воды из стакана и принялся подбирать таблетки с пола. Конечно, у меня бы на его месте осталась куча вопросов, но рассказывать я ничего не собирался. Макс и Салага вернулись из курилки, и я объявил всем, что увольняюсь. Борис посмурнел лицом, но ничего не сказал. С него и так хватило признания про ведьму. А Макс разразился целой серией вопросов. «Серьезно? У твоего отца фирма? И большая? Прямо серьезный бизнес? И что ты все это время здесь сидел?» «Отношения у нас не ладились. Да и не хотел пахать с утра до ночи», — ответил я. «Макс, я еще не знаю, какие там порядки. Может, отец доверит мне только полы подметать?» «Скажешь тоже», — фыркнул Макс. «Но когда узнаю, обязательно расскажу», — закончил я. «Окей, мы же в барчик сегодня». Макс с Борисом и даже Салага посмотрели на меня с надеждой. «У меня по пятницам теперь тренировки. Так я бы с удовольствием с вами посидел», — объяснил я. «Может, на другой день перенесем? На четверг, например». На секунду повисло неловкое молчание. «Ну а что? Четверг — это маленькая пятница», — вставил вдруг Салага. Ребята посмотрели на него, переглянулись. «Ну, можно», — согласился Макс. Борода нахмурился, но покивал. «Ну вот и договорились. В следующий четверг обязательно». Я ушел восстанавливать паспорт, пообещав на следующей неделе вздрючить Тему и передать ему весь свой бесценный опыт. Хождение по инстанциям отняло кучу времени. Я сидел в кафе, довольный собой, но голодный и совершенно обессиленный. Эти госструктуры определенно можно назвать эгрегорами в самом негативном смысле этого слова. До тренировки оставалось почти 2 часа, и можно было успеть перекусить. Я выбрал недорогую и хорошую по отзывам японскую кафешку «Мацуя». Отчасти, чтобы быть ближе к эгрегору. Ну, и еще потому, что она оказалась по пути, и, судя по отзывам, за 50 здесь можно было поесть до отвала. Никаких мечей на стенах и роллов в меню не оказалось. Супы с лапшой, да салаты с лапшой. Зато среди посетителей сплошные японцы. Значит, именно такая еда, аутентичная. Ожидая заказ, я открыл ноут, чтобы написать ребятам в ВК про сегодняшний поход в сон к Борису Бороде. А заодно стоило спросить у них, как исцелять ВОЗ. Эти знания пригодились бы прошлой ночью. Мне вспомнилось, как Данилыч быстро нагуглил про отца. Интересно, что это там за фото такое, где мы похожи? И вообще, что там пишут про его фирму в интернетах? А я ведь даже не знаю, где у них офис. Хорош преемничек. Как только Яндекс загрузился, я ввел в поисковик «Шевцов Евгений Геннадьевич, нить Ариадны» и сразу выбрал картинки. На первом загрузившемся фото мой отец сжал руку какому-то белобрысому типу в черном костюме, а чуть дальше на заднем плане стояла рыжая ведьма в коктейльном платье. Я присмотрелся. Точно она. Пусть рядом не с отцом, а с каким-то кексом в синем пиджаке, но это она. Твоя... Понятно, почему чертовка так быстро успела снять внушение. Отец был под рукой. Неужели метит на место ледуни? Я захлопнул ноут и постарался успокоиться. Дела выходили хреновые. Согласившись на работу у отца, получаю ведьму себе под бок. Непонятно, как она отреагирует, когда увидит меня в фирме. А что, если снова внушение? Отец в ее руках как марионетка, и я совершенно не знаю, как найти на ведьму управу в реале. Мне-то вроде удается сопротивляться, скорее всего, потому что успел собрать часть светимости. Можно использовать спальню, чтобы продолжить и стать сильнее. Спальня! Я схватился за еще одну мысль. Стоит ведьме сблизиться с отцом, и о волшебной комнате придется забыть. Стоит ей еще раз поинтересоваться насчет моих способностей и сформулировать вопрос по-другому, будет сложнее соврать. А ложь они типа чувствуют. Черт! Я думал, что все закончилось. Амир снова готовит мне задницу. Ваш заказ. Девушка-официантка возникла ниоткуда и принялась расставлять передо мной тарелки. Сет якинаку и гречишный чай, приятного аппетита. Большая тарелка с говяжьей грудинкой, капустой и каким-то необычным соусом. Чашечка супа мисо и, конечно же, рис. А вместо чая, мне кажется, заварили гречу. На какое-то время я отвлекся от мыслей о рыжей из-за необычной еды. Особенно произвел впечатление чай. Сладковат, конечно, но довольно необычен сам факт, что гречку можно заваривать. После еды стало хорошо и уютно. Я сложил ноут в рюкзак, расплатился, оставив чаевые, и решил не думать пока о ведьме. Все равно толку от этого не будет, а вечером можно с ребятами посоветоваться. На тренировку я пришел почти впритык. В раздевалке уже никого не было. Пришлось быстро натягивать кимоно и бегом нестись в зал, чтобы не опоздать на приветствие. Мы поклонились Камидзе с привычным «Анигая Симас». В первый раз я сделал это не формально, а действительно вкладывая что-то, понимая, что обращаюсь к живому существу в каком-то смысле. После приветствия старшие взяли стальные мечи, а я отошел в свой угол и стал вспоминать удары. Уже лучше. Сенсей подошел незаметно. Деревянный меч зажат под мышкой. Смотрит внимательно, будто читает взглядом. «Тренировались дома?» «Ага», — я кивнул. «Сновидение ведь тоже считается?» «Очень старался». «А тренировку в среду пропустили». Сенсей сощурился, и в глазах заплясали насмешливые искорки. «У меня случился форс-мажор. Я опустил меч и посмотрел в темные глаза, которые тут же стали глубокими колодцами. Он ведь представитель эгрегора в реале. Проводник». «Учитель. Анатолий Николаевич, я серьезно намерен заниматься дальше. Я хочу изучить традицию нашей школы фехтования и следовать ей». Сенсей чуть приподнял бровь и, как мне показалось, на секунду задумался. «Хорошее желание. Только учтите, у пути саморазвития нет конца. Нет отметки достижения высшей цели. Это долгий и упорный труд, плодов которого нужно еще дождаться». Часто случается так, что после многочисленных усилий, тяжелой битвы, ты думаешь, что выиграл войну. Но потом оказывается, что на самом деле лишь одержал незначительную победу над слабейшим из врагов. А настоящая битва все еще впереди. Она всегда впереди. Сражение никогда не закончится, потому что главный и самый страшный враг — это ты сам.